Глава 12. О том, что даже у козлов есть свои тайны. Прилетевшая птица девушка, в отличие от первой, имела помимо крыльев еще и руки. Ее оперение было белым, и перья укрывали не все тело, а только нижнюю половину. Как и первая птица-дева, она запела песню. И внутри от этой мелодии словно разлился свет. Она тоже пела о прекрасных морях и лугах, горных вершинах и туманных лощинах. Но в ее песне не было печали. Наоборот, казалось, что весь мир вокруг благодаря ее пению наполняется радостью. Слезы тут же высохли, и на лице, само собой, появилась улыбка. Несколько нежно-голубых бабочек уселись мне на руки и колени. А из зарослей малины выпрыгнул маленький зайчик и тоже уселся рядом. Даже козел перестал жевать яблоки и замер, слушая пение волшебного создания. В конце, когда девушка-птица допела свою песню, она взмахнула крыльями, и с них, словно утренняя роса, что остается на молодых кустах после ночного тумана, и стоит их тронуть, как она осыпается сверкающим дождем, слетели блестящие и искрящиеся в лучах солнца капли воды, оросив все дерево. И мне показалось, что яблоки, висящие на дереве, на короткий миг засветились золотым сиянием. А потом девушка-птица слетела вниз и, подобрав белочку, вложила ей в рот небольшой кусочек яблока. Маленький зверек тут же ожил, а птица-дева взмыла вверх, расправив белоснежные крылья, и скрылась за облаками. На душе стало легко и светло. Не было больше ни злости на троицу, отправившую меня в лес. Не было обиды на священника и деревенских, которые не пустили в Гордеевку. Не было обиды на козла, который не дал мне яблок. Я поднялась, взяла короба и собралась идти искать или лешего, или хотя бы выход из леса. Как вдруг козел, стоявший до этого спокойно рядом, буквально уперся рогами в мою спину и стал толкать меня к яблоне. «Да отстань ты!» Я попыталась отпихнуть наглое животное, но оно продолжало толкать меня вперед. И справиться с настырным козлом никак не получалось. В конце концов, мне надоело с ним бодаться, и, решив, что раз я не могу идти туда, куда хочу, то проще расслабиться и идти в том направлении, в котором меня толкает мой рогатый спутник. Ибо все равно переупрямить животное у меня не выйдет. А на борьбу я потрачу лишние силы, которых после пробежки по лесу и так нет. Мы подошли к дереву, и козел, встав на задние копыта, потянулся вверх и, сорвав одно из яблок с нижней ветки, протянул его мне, как бы говоря: «На, ешь». «Спасибо. Не хочу я больше твоих яблок. Я до этого хотела», — обиженно произнесла я, подумав о том, что рядом со мной не козел, а тиран какой-то оказался. То он не давал мне съесть ни одного яблока, а теперь силком тащит к дереву. Ну уж нет. Не хватало только, чтобы мной козел командовал. Я отвернулась от яблони. Тогда животное обошло меня по кругу и вновь подтолкнуло к дереву, но уже с другой стороны. И так мы кружили вокруг яблони с добрых полчаса. Стоило мне сделать шаг влево, как козел оббегал меня и начинал толкать в левый бок. Если я сделала шаг назад, то тут же получала тычки в спину. Наконец, не выдержав, я сорвала яблоко и тут же откусила половину. «Все, теперь доволен?» Яблоко было сладким, сочным. А еще, как ни странно, я наелась всего одной штукой. И, кроме того, почувствовала прилив бодрости и сил. Голод пропал, и я была готова идти дальше. Сорвав несколько яблок в дорогу, я брала и в карманы сарафана. «Ну что, куда теперь пойдем?» — спросила я у козла скорее просто так, чем действительно ждала какого-нибудь ответа. Но он, будто поняв меня, заблеял и пошел в сторону двух раскидистых дубов, периодически оглядываясь на меня, словно зовя за собой. И я, сорвав еще одно красное яблоко и жуя его, пошла за ним. Мы не спеша шли по густому лесу, пока не вышли к быстрой полноводной реке. Козел спустился с крутого берега и начал пить. Меня тоже мучила жажда, но пить из речки я не рискнула. И, спустившись вниз, просто умыла лицо. На секунду показалось, что кто-то из нее выглянул. Но, присмотревшись, ничего кроме спокойной глади реки я не увидела. Пока мы шли, день стал сменяться ночью, и сейчас закатное солнце оранжевым диском отражалось в стремительной воде, а над рекой потихоньку начинал подниматься сизый туман. Поняв, что ночевать придется в лесу, Я забралась обратно на высокий берег и выбрала место для ночлега. На мой взгляд, для этого идеально подходила большая ель, под которую я и залезла, оказавшись словно в доме. Еловые лапы укрывали меня от ветра и ночного тумана, а еще не пускали ко мне комаров. Козел, недолго покрутившись вокруг, тоже нырнул под ветви и лег рядом со мной, согреваясь своим теплом. Да и вообще чувствовать рядом живое существо и знать, что ты не одна, было приятно. Я лежала и смотрела сквозь еловые лапы на постепенно темнеющее небо, на котором начали появляться первые звезды, и думала обо всем происшедшем за день. А в первую очередь о необычных птицах и яблоне. И тут я вспомнила, как бабушка когда-то давно в детстве рассказывала мне о двух птицах, которые прилетают на яблочный спас в яблоневый сад. Первой прилетает птица Сирин. Она грустит и плачет, а случайный прохожий, услышавший ее песню, может уснуть вечным сном. Но боится птица Сирин громких звуков, поэтому, увидев ее, стоит начать шуметь и топтать, чтобы прогнать. Не выдерживает ее чуткий слух таких звуков, и улетает она. А после полудня на смену ей в яблоневый сад прилетает птица Алконост, которая радуется и смеется, а потом, взмахнув крыльями, смахивает с них живую росу, и яблоки приобретают живительную силу. Получается, сегодня я встретила именно их? Птицу Сирин и ее сестру-птицу Алконост? С этими мыслями я и заснула. И не видела, что в полночь козел выбрался из-под ели, и, перепрыгнув через голову назад, обратился седым старичком, который три раза хлопнул в ладоши и растворился в воздухе.